Валентин Петровна. Валентин Петровна. Да. Привет. Привет. Чем занята душа моя? Ничем. Ну так не бывает. Что ты делала сегодня вообще? Да зачем тебе это? Ну нет, что, картошку чистила или там в магазин пошла, что ты? Никуда не ходила. Сегодня говорят, в Пятерочке акция будет. Там гречка по 20 рублей будет. Чего? Гречневая крупа 20 рублей в Пятерочке. А, так она давно 18. А это 3 килограмма. 3 упаковки по цене одной. Я там давно по 17 брала. Нет, 3 упаковки по цене одной. Понимаешь, берешь 3, считают как за одну. Поняла. Когда пойдешь? С 5 часов такая акция там начинается, с Пятерочки. Ничего еще не приносили. Как не приносили? А? А, сегодня 2 число, господи ты, боже мой, я ж забыл. Да? Да. Сегодня пенсию ты ждешь у нас? Да. Ага, а к нам вот уже звонили. Кто звонил? Почтальонша. Да? Ага. Что она сказала? Говорит, что-то там не перечислили, завтра вроде бы. А? Вроде завтра. Да не может быть. Ну что, так... что? Позвонили бы, а то не звонили. Не перечислили что-то там. А? Там что-то не перечислили. Да прям что там, считать и разучились. В пенсионном фонде сбой в программе. А? В пенсионном фонде в компьютере сбой. Сбой в компьютере? Да, поэтому завтра. Как думаешь? Да. Слушай, Валь, ну ладно, мы тебе в долг дадим, если что. А? Мы тебе сейчас в долг дадим, у нас есть. Да не надо мне. Ну под дверь, по-моему. Не умру. Ну под дверь уж. С голоду не умру, не волнуйся. Батон хлеба уж под дверь-то положим. Намазанный черной икрой. О, это я не откажусь. Да? Ну ты ты известная халявщица. Ты любишь черную икорку-то? Люблю. Ты говорил, соленое не люблю. Рыбу соленую не люблю, а икру люблю. Валь. Там Мария что-то еблась сегодня, так было слышно. Прям такие... Меня эта гадость меня не интересует. Она же рассказывала, смеялась тот раз пьяная под пивом и говорит, я старухе звонила и, говорит, включила и трубку забыла положить, и она слышала, как мы еблись. Правда, что ли? Если бы я услышала, то тут же трубку бросила. Нет, ну ты там... Я гадости не слушаю. Ну почему же? Мы все от этого произошли, от этого дела. Какая же это гадость? Все равно я считаю это гадость. Что, секс это гадость? Потому что тебя завидки берут. У тебя давно этого не было. Да, завидую. Когда последний раз мужичок-то был у тебя? Когда был, тогда и был. Лет 40 назад или еще больше? Не считала. У тебя же там, наверное... Ой, Валь, я не знаю, прям за собой ты не следишь. Есть старухи красивые. Вот Вера Васильева, актриса такая, следит за собой, старушка. Ну, на то она и актриса. А ты что, как обезьяна? Хоть бы прикинь. Нет, это не актриса. Ну, как обезьяна ведь стала, это же ужас. Ну, что ж я сделаю? Ну, прическу хоть бы сделал какую-нибудь другую. Да я лохматая не хожу. Ну, хоть постриглась бы коротко бы так, под мальчика. А? Под мальчика постриглась, под мальчика, как старухи. Что, я охуела, что ли, под какого-то мальчика? Я хочу мальчика, а он на мне. Слышал такую песню? Ты хочешь мальчика? Нет, не слышал. Ну как, группа «Серебро» поет. Ты любишь мальчика, а он на мне. Ну и пусть поет. Ну это тоже гадостная какая-то песня, да? Да. Вот рота, вот не, ну какая-то опять извращенная какая-то. Вот хочешь мальчика, он на мне, что это такое, да? Да. Валь. А. А что говорят это самое? Алла Пугачева, говорит, с Галкиным расходится. Чего? Алла Пугачева, говорит, нового нашла, молодого. Еще моложе Галкина нашла? Или нет, нет, нет, за Николая Баскова она захотела теперь. Не будет Басков связываться. Почему? У нее же деньги бы хорошие. Басков так, без нее богатый. А? Басков богатый, да? Не бедный. Валь, ну почему в шоу-бизнесе все голубые? Вот это Басков, Киркоров, почему они голубые? Я не верю, что они голубые. А что, они Пугачева любят? Конечно. Пробирочных детей рожают, да? Да ну их нахуй со своими пробирками, ебаные. Я бы их расстреляла вместе с пробирками. На. А где твой ребеночек? Чего? У тебя же ребенок был вроде. Чего был, то был. Зачем тебе знать мою личную жизнь? Ну а что, он умер что ли или что? Что был, то был. Что вспоминать, что было 50 лет назад? Валь, ну 50 лет назад, как там, все было как следует, там, с сексом, никаких извращений не было, да? Я не извращенка, запомни. Я запомнил. Но говорят, что ты, но Мария говорят, что ты слушала с удовольствием этот секс, комментировала. Где я слушала? По какому телефону? По телефону тебе они набирали. 50 лет назад у меня никакого телефона не было. Сейчас вот, эти дни. Да нахуй я буду слушать чужую музыку? Какую музыку? Там секс был, ебались там, трахались. Вот это мне нахуй не нужно. Ну а ты ругалась. Чего ругалась? Сейчас сожгу нахуй, сожгу. Чё ж людям теперь и сексом не позаниматься? Пошли вы нахуй со своим сексом. Валь. А тут знаешь еще человек этот, мне из Алтая, ну, из другого города, алло. Ну? Тот же сайт создали, ну, посвященный тебе, там миксы, музыка и твои ругательства накладываются на музыку. Ну, музыку даже положили. Да, дискотечные такие варианты, хуй-хуй-хуй, и такая музыка, он. Не, ну, это... Ты благословляешь, в принципе, так что авторские права все-таки, я должен тебя спросить. Так что это будут хиты. Бис ебис, он и так далее. Валюш. А? Но ты благословляешь миксы с твоим участием? Чего? Благословляешь, что миксы будут делаться с твоим участием? Ну, как бы, с твоим участием. Что там будут делать, и мне не касается. Вообще не касается? С ума сходит. Почему не касается? Ну, а какой дизайн сайта должен быть, по идее? Ничего, я никакие сайты не разбираюсь. Не, ну там ты, твоя фотография, и ты кричишь, хуй. Валь. Может, кого и посылала, чтобы не приставали. Ой, Валька, ждешь ты пенсию, а нотариус уже вот-вот принесет тебе в клювике кое-что. Договор. Ты боишься милиции всякими хуйнями заниматься? Договорчик переподпишем, купли-продажи-то, дарственный. Чего? Какой купли-продажи? Ну, куплю-продажи будем делать, 224-ю-то выкупают квартиру-то. Да, хуй тебе вместо купли-продажи. Бизнесмен. Подсасывай хуй. Бизнесмен приедет, ремонт тебе сделает, будешь жить припеваючи.